Глава 36. Поездка прочь от Кастона прошла намного быстрее, чем по направлению к нему. Безусловно, благодаря лошадям, но также и отсутствию каких-либо задержек, вроде атаки нежити в лесу или падения в пролом. Хотя Лео все-таки запаниковал, когда понял, какой маршрут они выбрали. «Подождите-ка, мы пересекаем одержимые земли?» — спросил он, прежде чем посмотреть на Рен любопытным, оценивающим взглядом. Он еще не понял, насколько девушка могла контролировать нежить, хотя и видел, как она отдавала приказы железным ревенантам. «Все будет хорошо», — пообещала Рен, и принц поверил ей на слово. Хотя заинтересованное выражение на его лице подсказывало, что в конце концов его придется посвятить в детали. Когда спустя несколько часов на их пути не встретилось нежити, Лео немного расслабился, в то время как Рен была взволнована отсутствием призраков. Неужели королева трупов призвала всех к себе, чтобы спланировать атаку? Или это было как-то связано с самой Рен? Могла ли она отталкивать их? Чувствовали ли они ее нежелание с ними встречаться и повиновались без слов? Джулиан теснился к деревьям, и теперь они ехали вдоль кромки леса. Он посмотрел на Рен. «Как думаешь, здесь безопасно?» Очевидно, Джулиан хотел скрыться в лесу до восхода солнца на случай, если какому-нибудь красногвардейцу удастся напасть на их след. Несмотря на произошедшее, на всю правду, которая перед ним раскрылась, Джулиан выглядел обычно. Хотя снова надетый на его голову шлем все же менял его облик. Теперь Джулиан выглядел врагом, с которым она сражалась, а не союзником. Рен сосредоточилась на вмятине на шлеме, доказательстве того, что их отношения изменились. Она не слышала, о чем Джулиан говорил со своим дядей в той комнате, но, возможно, об этом ей расскажет Лео. Или ей следует позволить Джулиану выговориться, если, конечно, он захочет. Как бы то ни было, кузнец, казалось, был полон решимости увести принца подальше от регента. «Так же безопасно, как и везде», — ответила она, оглядываясь по сторонам. «Я ничего не чувствую. Либо поблизости никого нет, либо тот заряд энергии, который дал мне колодец, иссяк». «Заряд энергии?» — раздался невнятный голос Лео, отдающийся вибрацией в спину Рен. Принц уснул несколько часов назад. Так что Рен вздрогнула от неожиданности и пробормотала. «Я потом все объясню». Задумчиво нахмурив брови, Джулиан подъехал поближе. Он наклонился в седле и потянулся к Рен. Или, скорее, к одному из метательных ножей в ее патронташе. Взвесив его в руке, кость была легче железа. Он повернулся и швырнул нож куда-то между деревьев. Тот приземлился с гулким стуком. «Можешь найти его?» Наклонил голову Джулиан. Он пытался проверить радиус действия ее магии, что, несомненно, было хорошей идеей. Обычно она теряла след изготовленного из кости оружия, если то находилось дальше, чем в 10 футах. Но Рен не только почувствовала нож в 20 футах от себя, но и, вытянув руку, призвала его обратно, выдернула из дерева и ловко поймала, когда он просвистел в воздухе. «Впечатляет», — оценил Джулиан. «Думаю, мы можем остановиться здесь, на ночлег». Искать еще одну сторожевую башню не было смысла. Она могла обеспечить защиту от холода, но при появлении гвардейцев или нежити станет ловушкой. Так что они разбили лагерь в полой яме, под массивным упавшим деревом, корни которого обеспечивали укрытие как для людей, так и для лошадей. Джулиан развел огонь, пока Рен готовила ужин из тех припасов, которые смогла найти в сидельных сумках. Тем временем Лео, укутавшись в одеяло, свернулся калачиком рядом с пламенем. Джулиан вскинул брови. «Не стоит вам напрягаться, ваше высочество». «Я и не собирался», — приоткрыл один глаз принц. «Оно и видно. Мы все устали, так что, по крайней мере, мог бы помочь». «Пока всю прошлую неделю вы двое узнавали друг друга поближе», — протянул Лео, снова закрыв глаза, — «я был один. Поскольку мою спину прикрыть было некому, я не спал, не отдыхал». Джулиан поймал взгляд Рен поверх костра, и ей пришлось признать, что пусть их путешествие не было безоблачным, они приходили друг другу на помощь. Она не назвала бы это узнавать друг друга поближе, но все же понимала, что принц имеет в виду, особенно если принять во внимание поцелуи. Так что прости, если я воспользовался сложившимися обстоятельствами. И поверь, — добавил Лео, устраиваясь поудобнее, — в крепости на границе пролома я тебе пригожусь, если, конечно, ты хочешь оставить голову на плечах. Пусть Рен и закатила глаза, но Лео был прав. Чтобы уберечь Джулиана от тюремной камеры или чего похуже, Лео придется замолвить за него словечко. Когда принц задремал, они с Джулианом поужинали в молчании. «Кстати, о крепости», — сказал кузнец, через некоторое время пошевелив палкой костер. «Тебе не отрубят голову», — заверила Рен с большей уверенностью, чем на самом деле чувствовала. Она посмотрела на его шлем, который он снял и положил рядом с сумками. «Нет, я не об этом», — Джулиан нахмурился. Выражение его лица стало задумчивым. «Мы не можем отвезти его в крепость, Рен». С того самого момента, когда они вместе отправились в путь, Рен ждала этого разговора. Но после разоблачения регента она надеялась, что Джулиан образумится. «Нам нужно доложить», — она взмахнула рукой, — «обо всем. Мы не можем сражаться с ними в одиночку». Джулиан наклонил голову. «Что случилось с девушкой, которая была убеждена, что мы вдвоем сможем пересечь пролом и спасти похищенного принца?» «Это совсем другое дело», — сказала она, защищаясь. В голосе Джулиана слышалось разочарование, и Рен ненавидела то, как сильно это ее задевало. «И почему же оно другое?» — спросил он. «Тогда я думала, что знаю все, что только можно знать о нежити, но теперь мы убедились, что это не так. Самим нам не справиться. В крепости нам помогут». Джулиан задумчиво уставился на огонь. «Я в этом не уверен». «Что ты хочешь этим сказать?» «Мы говорим о тех же людях, которые в течение последних двух десятилетий отказывались помогать нам, жителям пролома. К тому же ты, кажется, забываешь, с чего все началось». «Полагаю, все началось, когда вы напали на стену и похитили принца?» «Это началось еще раньше, Рен. Все было подстроено. Ты никогда не задумывалась, как это мы появились из ниоткуда в самый идеальный момент? Нам указали и время, и место». Рен действительно вспомнила странные подробности того дня. Для начала завал на дороге и то, как легко принца оставили одного. «Хочешь сказать, что у вас есть информатор?» Джулиан кивнул. «В свите принца. Так что в крепости он не будет в безопасности». Рен посмотрела на Лео, а затем снова на Джулиана и настороженно спросила. «Тогда что ты предлагаешь?» «Я предлагаю повернуть обратно на север», — ответил он, тщательно подбирая слова. «Они сразу подумают, что мы отправимся в крепость, так что даже не станут искать в противоположном направлении». «На север», — ровным голосом повторила Рен, «то есть в сторону Железной крепости». «Нет», — поспешно ответил Джулиан. «Нам нужно место, где мы сможем затаиться и остаться, пока регент не перестанет нас искать». «И где же это?» «Мы могли бы отправиться в фамильное поместье моей матери. Там проживает только парочка слуг. Мы могли бы отдохнуть там и обдумать следующий шаг». «Фамильное поместье? Нас наверняка будут там искать. Мой народ защитит нас». «Твой народ? Разве до вчерашнего дня регент не был одним из твоего народа? А что насчет капитана Ройса? Ты просишь меня довериться людям, которые все и заварили?» Джулиан в волнении теребил свой нагрудник. «Нет, я прошу тебя довериться мне. Ты уже делала это раньше». «Это не одно и то же», — возразила Рен, игнорируя боль в животе при воспоминании об их пребывании в проломе. «Я и близко не подпущу Лео к твоему народу». У Джулиана раздулись ноздри. «Все из-за твоего золотого приза, твоего дурацкого желания проявить себя. Ты уже это сделала, Рен. Если они этого не видят, то это их проблема». Рен опустила глаза, изо всех сил стараясь скрыть эмоции, которые вызвали его слова. Джулиану все казалось простым, как будто то, что другие думали о ней, не имело значения, и она хотела, чтобы он оказался прав, но это было не так. Мнение других решало многое. Именно из-за этого она потеряла гибель призраков и была изгнана из своего дома. Но из-за этого же она оказалась здесь, с ним. «Послушай», — продолжил Джулиан, — «я хочу лишь сказать, что нам не стоит возвращать принца в крепость. Ты же говорила, что заботишься о нем. Но если приведешь его обратно, то скорее ради себя, чем ради него». «Иди к черту!» — выплюнула Рен. Джулиан проглотил оскорбление, сердито вглядываясь в пламя. Рен занялась тем же. Она действительно переживала за Лео, хотела, чтобы он был в безопасности. В крепости, пусть даже со шпионом внутри, определенно было безопаснее, чем где-либо к востоку от пограничной стены. Рен просто придется присматривать за Лео, пока его не отправят куда-нибудь еще, а она не будет вынуждена остаться. И Джулиан, кто знал, как с ним поступят. Но Рен совершила нечто невероятное. Ее точно похвалили бы, наградили бы. Она не знала наверняка, чем все обернется, но должна была попытаться, верно? «Теперь это нечто большее», — сказал Джулиан тихо, но пылко. «У нас еще есть дела. Эти железные ревенанты, нежить. На одержимых землях полно работы, а мы хорошая команда». «Хорошая команда?» — повторила Рен, подняв бровь. «Я думала, ты сказал, что мы — плохая идея». «Разве это не так?» — спросил он, встретившись с ней взглядом. Рен с напускным безразличием пожала плечами. «Может, мне нравятся плохие идеи?» Джулиан отвел взгляд. Он казался расстроенным, словно вел внутреннюю борьбу. «Это не может хорошо закончиться». «Для любого из нас». Он снова отверг ее. Рен не ответила, потому что не знала, что сказать. Она хотела поспорить, тем более, что у них это получалось лучше всего, но это показало бы, что ей не все равно, что это многое для нее значит. Поэтому Рен промолчала. Джулиан встал и поднял свой шлем. «Я буду дежурить первым». Когда он зашагал прочь между деревьями, Рен опустилась на землю рядом с Лео. Она взглянула на принца. В его открытых глазах отражались отблески костра. Во второй половине дня они снова отправились в путь. Пусть они не решили, куда именно направиться, но в течение следующего дня им предстояло следовать по тому же маршруту. Они не могли направиться на восток, поскольку прибрежная дорога и близлежащие города кишели людьми регента. Поэтому им пришлось вернуться на запад и обогнуть одержимые земли, чтобы либо снова направиться на юг, к крепости, либо свернуть на север, к убежищу Джулиана. С самого утра Рен не терпелось поговорить с Лео. Но когда они выехали из лагеря, Джулиан предложил прогуляться пешком, лишив Рен возможности не только поговорить с принцем наедине, но и увидеть его и Лео в одном седле. Из-за неровной местности они продвигались медленнее, чем предполагалось, но это замедляло и их преследователей, если тем все-таки удалось напасть на след. Рен, Лео и Джулиан избегали густого леса, и их путешествие пролегало вдоль берега уже знакомой реки. Джулиан предложил разбить лагерь у старой мельницы, но когда они пересекли реку, полуразрушенное здание почему-то показалось отталкивающим. С момента, когда они останавливались здесь, прошла будто бы целая вечность. Многое изменилось. Пока Джулиан собирал дрова, а Лео ухаживал за лошадьми, Рен огляделась в поисках какой-либо нежити. Она уловила момент, когда кузнец присел перед печью, пытаясь разжечь огонь. «Мне нужно привести себя в порядок», — объявила Рен, направляясь к реке. Солнце уже скрылось за западными холмами, но узкая долина все еще была слабо освещена. «Согласен», — поддержал Лео, который привязал лошадей и направился к дому. «И волосы расчесать тебе тоже не помешало бы». Рен, не замедляя шага, подхватила принца под руку и потянула его за собой. «Ты пойдешь со мной». Девушка присела на берегу и плеснула в лицо водой, которая оказалась ледяной. Она оглянулась на дом, но Джулиана нигде не было. Времени для беседы с принцем было мало. «Лео, не знаю, что ты слышал, но...» «Хочешь разбить мне сердце, заверив, что я не золотой приз?» — прервал он. «Как по мне, так это довольно милое сравнение. Уж лучше, чем разменная монета или заложник. Тебе так не кажется?» Рен вздохнула. «Всё в порядке», — заверил Лео. Впервые за долгое время выражение его лица стало серьезным. «Неважно, какие цели ты преследовала, но ты спасла мне жизнь. Вы оба!» Хотя кузнец не собирался в этом участвовать, пока его самого чуть не убили. «Как ни крути, из вас двоих тебя легче назвать альтруистом». «Какие у тебя низкие запросы?» — рассмеялась Рен. Лео пожал плечами. «С низкими запросами меньше шансов в ком-то разочароваться». Рен перестала смеяться и снова оглянулась через плечо. «Он хочет оставить тебя здесь, к востоку от пограничной стены. Говорит, что в крепости у них был информатор, но я не знаю, кто именно. Зато я знаю». Рен резко выпрямилась. «Что?» Золотой принц как-то странно посмотрел на нее. «Не только Джулиан знал, что меня собираются похитить». Рен разинула рот. «Ты знал?» Лео посмотрел вдаль, на другой берег реки. «Я нашел письма в сумке Галена». «Твоего кузена Галена?» «Того самого. Ему заплатили, стоит заметить, довольно щедро, за информацию о моем местоположении. Это он должен был доставить меня к востоку от пограничной стены». Лео, о чем-то задумавшись, помолчал. «Я не знал, кому понадобилось меня похищать. Хотя мог бы догадаться, учитывая, где мы находились. Я все пытаюсь выяснить, кто заплатил Галену». «Кому это было выгодно?» — спросила Рен. «Может, командиру Дункану?» «Не уверен, что у его семьи достаточно средств, чтобы подкупить Галена. К тому же похищение, произошедшее в его дежурство, только навредит его репутации, даже если он хотел, чтобы о крепости на границе пролома снова заговорили». «Кто-то еще, кто был в крепости?» — задумалась Рен. Лео колебался. «Я и правда подозревал Костолома. Как ее там звали?» «Адиль», — подсказала Рен, в животе у которой поселилось дурное предчувствие. «Но почему?» Но, произнося это, она уже догадалась о причинах. Адиль родилась к востоку от стены и не поддерживала действия владений во время восстания. Возможно, она думала, что сможет положить конец конфликту. Но она должна была знать, что, передав принца предателям и мятежникам, могла вызвать еще больше смертей. Поскольку похитить планировали не только Лео, то Адиль подставила и Рен. Неужели все ее слова и советы были обманом? Или завязавшаяся между ними дружба была настоящей, но женщина была вынуждена поступить подобным образом? Рен не знала, что хуже. То, что Адиль с самого начала притворялась дружелюбной наставницей, или то, что она испытывала к Рен искреннюю симпатию, но все равно предала ее. Не стоило забывать и о Локи Грейвине, и о том колодце. Должно быть, именно из него дядя Рен почерпнул магию, позволившую сделать то, что они с Джулианом видели на том поле боя. Адиль, как и отец Рен, тоже были там, а значит, решили скрыть правду. Что еще они скрывали от всего мира? От Рен. Любой конфликт к востоку от пограничной стены, несомненно, помог бы ей продвинуться вверх по служебной лестнице, продолжал Лео, не подозревая о мыслях, роящихся в голове Рен. Но тогда возникает вопрос, знал ли этот человек о том, что происходит? Одно дело с помощью политического заложника помочь мятежникам переселиться во владение, и совсем другое — поддерживать планы регента и королевы трупов. Сомневаюсь, что эти двое создали железных ревенантов только чтобы кому-то пригрозить. «Значит, твоя участь не играла особой роли? А они хотят объявить войну?» «Нам точно неизвестно, планировали ли они делать из меня заложника. Принца можно использовать и по-другому». На мгновение они оба погрузились в собственные мысли, пока Лео не заговорил снова. «Должен признаться, я думал, что ты тоже можешь быть частью этого заговора», — произнес он, бросив в сторону Рен настороженный, но полный сожаления взгляд. «Ты не из бедной семьи, да и в крепость приехала очень вовремя. Но потом мы поговорили, выпили, И, ну, когда похитители нагрянули, именно ты бросилась меня защищать». Рен попыталась улыбнуться, но она все еще не могла забыть то, что Лео сказал об Адиль. Принц продолжил более серьезным тоном. «А потом ты пошла по следам похитителей, рисковала своей жизнью, чтобы меня спасти. Словами не передать, как много это для меня значит». «Всегда пожалуйста», — сказала Рен, все еще пребывая в мрачном настроении. «Если кто-то в крепости, будь то Адиль или кто-то еще подстроил похищение, то, возможно, Джулиан прав, и им не стоит туда возвращаться. Конечно, не стоит забывать о том, что тебя тоже хотели похитить. Все это снимает любые подозрения с тебя, но не с Адиль». На сердце у Рен было тяжело. «Адиль правда сделала все, чтобы в патруле оказалась я, а не она. С самого начала она подталкивала Рен к Золотому принцу». «Понятно», — тихо сказал Лео. «Но она не могла этого знать», — запротестовала Рен. «Королеве трупов я нужна только потому...» Она заколебалась. «Помнишь тот заряд энергии, о котором я упоминала? В проломе мы с Джулианом нашли колодец, источник магии. Мы видели мальчика, который питал из него силы, чтобы создать железных ревенантов. От этого он весь светился. Не знаю, как долго он пользовался этой магией, но этот мальчик контролировал ревенантов еще до того, как подошел к колодцу. Я соприкоснулась с ним всего на мгновение, но... Теперь ты тоже их контролируешь», — закончил Лео, который уже видел это собственными глазами. «Я раньше не делала ничего подобного», — поспешила заверить Рен. «Может быть, королеве просто нужен был костолом, так что твое появление пришлось кстати», — сказал принц, хотя на лице его отразились сомнения. Они оба слышали, что сказала королева, когда регент предложил найти другого костолома. «Либо она, либо никто». Затем с помощью рядом стоявшего железного ревенанта она передала Рен послание. «Кровь взывает к крови, а подобное к подобному». «Возможно», — неуверенно отозвалась девушка, пнув несколько камешков, которые с плеском упали в реку. Ей захотелось снова дотронуться до кольца, но Рен не желала не только рассказывать о своей находке Лео, но и думать о ней самой. Принц мрачно рассмеялся. «Получается, если вернемся в крепость, снова отдадим себя на милость предателей. Или, — сказала Рен, резко поворачиваясь к нему лицом, — вместо этого они окажутся в нашей милости». Лео, нахмурившись, скрестил руки на груди. «Можно поподробнее?» «Они ведь не знают, что мы знаем», — размышляла вслух Рен. «И даже при том, что мы догадываемся о том, какими мотивами они руководствовались, мы все же не знаем, почему. Мы не знаем их конечной цели, но, возможно, сумеем ее узнать. Когда появимся в крепости, вымотанные, но счастливые, что теперь в безопасности, а на самом деле примемся копать, расспрашивать и искать ответы. Ты выведаешь все о Галене, а я об Адиль. К тому времени, когда мы закончим, у нас будет достаточно информации, чтобы понять, что делать дальше. Возможно, это поможет Рену знать, кто она такая и какую роль играет во всем, что происходит. «Мне нужно раздобыть письма Галена», — кивнул Лео. «Без них я ничего не смогу доказать. Если у моего кузена есть хоть капля здравого смысла, он уже уничтожил их. Но, возможно, я наткнусь на новую переписку, на новые зацепки». Он посмотрел на Рен и пожал плечами. «Я готов поискать разгадку этой шарады». Несмотря на бурлящий в ее венах адреналин, Рен вынуждена была спросить. «Ты уверен?» Пусть ей тоже грозила опасность, но Лео оказался единственным, кого действительно похитили. Его предатель преуспел, в то время как подставивший Рен потерпел неудачу. Возможно, они только вынудят Галена и Адиль применить более радикальные меры. Лео бросил взгляд на воду. «Кажется, опасность следует за мной, куда бы я ни пошел. По крайней мере, моему дорогому кузену придется притвориться, что он рад моему спасению, и залечь на дно до тех пор, пока он не придумает новый план. Так мы выиграем немного времени. Возможно, ты предпочитаешь остаться к востоку от стены? С Джулианом?» «Что? Конечно, нет», — усмехнулся Лео, отворачиваясь от воды. Рен охватило облегчение. Я предпочитаю со знакомыми волками, чем знакомиться с новыми. Ты не будешь один. С тобой буду я». Лео улыбнулся широко и искренне, а затем бросил взгляд в сторону дома. «А как мы поступим с ним?» «Джулиан». Возможно, кузнец не зря считал ее эгоисткой, раз она хотела затащить его в крепость, пусть для него в этом не было никакой пользы. Даже хуже, ему было опасно там появляться. «Я замолвлю за него словечко», — сказал Лео, — «но он же атаковал стену. Его люди убили наших. Не думаю, что он уйдет от наказания. Его осудят уже за то, что он кузнец, не говоря уже о том, что он Джулиан Найт, наследник Дома Железа». Рен знала, что Лео прав. Джулиана точно отправят в тюрьму, допросят, даже накажут. А потом... Рен и Лео могли защищать его сколько угодно, но в то время, как слово принца имело вес, мнение Рен мало кто захотел бы учитывать. Некоторые сказали бы, что ее поддержка только ухудшит положение Джулиана. Она не могла заставить его пройти через это. Но здесь ему тоже грозила опасность. Собственный дядя приказал убить его. Джулиан полагал, что может спрятаться в поместье его матери. Но так ли это? И что вообще он мог сделать? Вечно отсиживаться там в одиночестве? Но он не хотел идти туда один. Он предложил Рен и Лео отправиться вместе с ним. Рен, учитывая ее приобретенные способности, была полезна. А Лео стал для Джулиана единственным рычагом воздействия. Он пытался лишить своего дядю контроля, поэтому даже не собираясь просить за Лео выкуп, Джулиан хотел убедиться, что Золотой Принц больше не попадется в руки регента. Рен подозревала, что Джулиан будет изо всех сил противиться тому, чтобы привести Лео к его дяде или тем, кто с ним в сговоре, к Галену и, возможно, к Адиль. Рен видела единственный выбор — либо настаивать на возвращении в крепость и все время ждать, что Джулиан предаст ее, либо предать его первой. По крайней мере, так подумает Джулиан. Она же только хотела его защитить, хоть и понимала, что ему это не понравится. От одной мысли, что ей придется обмануть его, у Рен скрутила живот, но так было лучше. В крепости они и Лео получат ответы на свои вопросы, а Джулиан отправится в поместье своей матери, где будет в безопасности. Она не собиралась причинять ему боль или выдавать его дяде. Это не может хорошо закончиться для любого из нас. Она просто была вынуждена оставить его.